Матерь Агни-йоги. Можем ли мы быть уверены, что всегда встретим ярую приемлемость сердца, то есть готовность его зазвучать на мысль, посланную нами? Состояние постоянной готовности достигается нелегко, ибо для этого требуется и чуткость, и настороженность, и дозорное состояние сознания. Быть всегда в форме – обязательное условие для того, кто бодрствует духом. Распущенность не требует никаких усилий. Ее формула – плыть по воле волн, по воле стихийных воздействий и быть их безвольной игрушкой. Осознание постоянного присутствия огненной силы в себе требует постоянного ее утверждения перед лицом всех противных явлений. Руки протянуты к чаше, а в чаше – сокровище камня пылает незримым огнем. Как обречь, как пронести сокровище чаши? Как камень чудесный и пламя его не только нести, охраняя, но и усилить огни и приумножить его? Об этом пусть будет забота.